Глава 53. Эмилия. В последней фразе Алены Владимировны улавливаю негативный подтекст. Поэтому, набравшись смелости и даже наглости, переспрашиваю. И какими же суперспособностями я обладаю? Она ни капли не теряется. Взглянув на подругу, смотрит на меня снисходительно. «Ну как же? Ты умница и красавица, Эмилия. Прекрасная староста в деканате тебя хвалят. И все у тебя хорошо. Учеба, друзья, любимое дело, мужчина». На последнем слове Анфиса Сергеевна улыбается и отворачивается к окну. А я, черт возьми, не знаю, как именно надо реагировать. Вроде ведь ничего негативного не сказано, но мне все равно неприятно. Чувствуется гадкий душок. Или кажется. «Дам тебе совет, вдруг ты не знаешь». Продолжает преподавательница, опираясь на подоконник бедрами. Мужчины постарше часто используют молоденьких девочек и не воспринимают их всерьез. Я не просила советов. Смотрю на нее из-под лобья. А еще многое от них скрывают. Хватит! Что ей от меня надо, черт возьми? Ну-ну, не груби, Эмилия. Тон голоса из дружеского становится преподавательским, строгим. Я ведь действительно по-хорошему. Предостеречь тебя хочу. Ты молодая и неопытна, это чувствуется. Посмотрела твое личное дело на днях. Мамы у тебя нет. Причем здесь моя мама? Просто к слову пришлось. Не понимаю, почему ты грубишь? Что за тон? Я... Извините. Опускаю взгляд. Все-таки передо мной преподаватель, а я студентка. Потому как ты себя ведешь, как раз и прослеживается. Ты еще совсем молода. Скажи, Анфис. «Думаю, у Эмилии все будет хорошо», — отвечает социальный психолог. «В конце концов, даже ошибки зачем-то в жизни нужны. Они закаляют характер, но...» «Советы тоже неплохая штука. Можно многое предотвратить, Эмилия. Я пойду, Алён, пара скоро начнется. Мы обе смотрим, как Анфиса Сергеевна покидает кабинет. «Простите. Еще раз прошу прощения и смущаюсь». Сложная ситуация с отцом и Ренатом сделала меня излишне подозрительной. Но все равно я считаю, что она перешла границы, говоря о моем мужчине. Ревность во мне такой силы, что не терпит даже мыслей другой женщины об Аскерове. Наверняка он многим нравится на работе и вообще. Но он ведь мой. «Ничего страшного», — вздыхает Алена Владимировна. Я ведь и правда чисто по-женски хотела тебя предостеречь и пыталась действовать аккуратно, но с деликатностью у меня всегда проблемы. Она подходит к моей парте и поправляет тетрадь с блокнотом, чтобы они лежали ровно. Предостеречь от чего? Не совсем понимаю и поднимаю взгляд на миловидное лицо. Взрослые мужчины часто ведут себя так, как им вздумается, а мы страдаем. Да зачем мне это? Снова не выдерживаю и прищуриваюсь. Догадываюсь обо всем. Вы что-то знаете про Рената? А, Ренат. Смеется она и недоверчиво на меня посматривает. Нет, не буду тебе рассказывать. Лучше спроси у него сама. Или все-таки сказать. Я ведь чувствую некую ответственность за тебя, как твой преподаватель. Дрожащими руками тереблю пенал. Да что случилось? Не выдерживаю. Говорите уже. Я его знаю. С тревогой смотрит на меня. Тоже заражаюсь беспокойством. Кого? Сиплю. Того, кто дожидается тебя у здания университета каждый день. Мне жаль, Эмилия. Откуда знаете? Хмурюсь и нервно сглатываю. Мы с ним встречались этим летом, а потом он неожиданно пропал, ничего не сказав. Летом? Судорожно вспоминаю, какое сейчас время года, а потом до меня доходит. Летом. И что значит «встречались»? Скулы Алены Владимировны становятся пунцовыми. Ну, думаю, ты взрослая девочка, Эмилия. И давай будем соблюдать субординацию. Я и так наступаю себе на горло, рассказывая о личном. Простите. В очередной раз прошу прощения и унимаю дрожь в ногах, скрестив их. Просто я не совсем понимаю... В голове миллион мыслей. Вихрь из них дезориентирует и пугает. «Может быть, вы обознались?» «Да нет же, дорогая моя». Алена Владимировна огибает парту и садится рядом со мной. Это был точно он. Мы познакомились в баре, а потом встречались. Чаще всего у меня. У меня дома. Я не верю. Мотаю головой. Это правда. Медленно рассматриваю ее сочувственное лицо с горящими глазами, покрытую яркими красными пятнами шею, вздымающуюся под блузкой грудь. Снова задев мои вещи на парте, она поднимается и направляется к своему столу. Я понимаю, что в это сложно поверить, но у меня есть доказательства. Пальцы поспешно обхватывают ее телефон, и я вижу свой блестящий блокнот, который держит женская рука на фоне салона автомобиля. «Нам нужны были салфетки», — он попросил поискать в бардачке, а там я нашла это. Сфотографировала, чтобы купить себе такой же. А потом уже здесь, когда ты оставила блокнот на первой парте, очень удивилась и подумала, наверное, совпадение. Оказалось, мир тесен. Я отворачиваюсь и вспоминаю, как выронила блокнот в машине Рената, когда он подвозил меня из ресторана, где застал в туалете с Кинзо в двусмысленной позе. Ощущение, что это было в другой жизни, покидает меня ровно в тот момент, когда я в красках представляю, как этим же вечером Аскеров трахался в машине с Аленой Владимировной. Воображение дорисовывает картинки. Как он мял ее грудь, как его пальцы стискивали ее волосы, как она стонала, а он... «Господи, хватит!» «Имел ли Ренат на это право, если мы еще не встречались?» «Да. Как бы неприятно мне ни было. Но почему тогда не сказал, что знаком с ней? Я ведь несколько раз спрашивала. Почему меня обманул?» «А может, все его слова — ложь?» «Я это к тому, чтобы ты была внимательнее, дорогая». Мягкая рука касается моей ладони, но я поспешно отстраняюсь. Становится неловко, а на глаза набегают слезы. Это снова от неуверенности. Последние дни расшатали мою нервную систему до того, что я выгляжу жалко и плачу при преподавателе и не могу остановиться. «Извините». Скидываю вещи обратно в сумку. «Я пойду». «Ты куда? Скоро пара начнется. «Извините». Мотаю головой и, накинув пиджак, выхожу в коридор. Иду по нему, совершенно ничего не соображая, пока не впечатываюсь в кого-то высокого и, судя по аромату туалетной воды, знакомого. «Эй!» Стас обхватывает мои плечи руками и заглядывает в лицо. «Ты чего расклеилась, красавица? Что мы с тобой с утра не встретились?» Шутит. Я всхлипываю и ожесточенно мотаю головой, а он бережно прижимает меня к себе и обнимает. Так просто. Находит золотой ключик, который открывает плотину в моем сердце, и с губ срываются рыдания. Я запуталась, где правда, а где нет. Ложь Аскерова что-то во мне ломает, рушит мою веру в то, что мы справимся. Ведь все можно преодолеть, если есть доверие и любовь. Второго с его стороны нет. Невозможно научиться любить экстерном, как бы ни старался. А сегодня еще и мое доверие пошатнулось. Стас успокаивает, гладит по спине и не торопит. Что случилось, Эмилия? Интересуется обеспокоенно, когда я отстраняюсь. Прости. Мимо проходят ребята из моей группы. Я киваю и тут же отворачиваюсь. Не хочу слухов. «Кто тебя обидел, рассказывай». Продолжает обнимать. «Никто». Снова отстранившись, замечаю пятно на плече. «Я испачкала твою рубашку». «Да похрену. Ты ведь из-за него плачешь». Стас злится. «Нет, не из-за него. Я пойду, спасибо». «Постой». Он останавливает и держит за локоть. «Мы вечером снова вправде собираемся. Поехали со мной. Отдохнешь, развеешься». «Сколько можно страдать и скучно жить?» «Я подумаю». Отвечаю, чтобы поскорее выпорхнуть на улицу. Там я, конечно, уже не сдерживаюсь и начинаю доковать телефон Аскерова. Раз за разом набираю и слышу одно и то же. Длинные гудки. А когда он удосуживается ответить, накидываюсь. «Ты меня обманул!» «Что?» «Ты меня обманул!» «Потрудись объяснить». «Ты сказал, что не знаешь Алену Владимировну, а оказывается, вы знакомы. Близко знакомы». В трубке создается неловкая тишина. И этого достаточно, чтобы взорваться. «Я тебя ненавижу!» «Эмилия, мы потом поговорим. Сейчас не время. Я сегодня же съеду!» Судорожно придумываю. «Нет, я вообще не вернусь в твою квартиру больше! Сейчас же выкину ключи!» Достаю из сумки связку и отправляю в ближайшую мусорку. «Всё, я от тебя ушла!» «Блядь, ты можешь успокоиться, я постараюсь приехать вечером, и мы поговорим. Не будет этого!» Жму на отбой и игнорирую новый входящий. Злость срабатывает. Слёзы прекращаются, поэтому я еду на репетицию к ребятам и помогаю Петру с работой. А когда возвращаюсь к метро через парк, решаю ответить на звонок от Рената. «Ещё раз не возьмёшь от меня трубку, я тебя ненавижу!» Вдалбливаю каждое слово в его чёрствую душу. «Расскажешь об этом вечером», — сухо отвечает Ренат. «Страшно занят, не делай мне нервы. Не будет вечера, я ухожу от тебя, услышь!» «Я всё сказал». Он сбрасывает мой звонок, а я с размаха луплю сумкой о дерево. «Девушка!» — кричит пожилой прохожий. «Простите, прихожу в себя. Первый час я полна решимости. Продумываю план, что буду ночевать дома или поеду в гости к Искре, чтобы не скучать. Представляю отчётливо. Аскеров будет искать меня, волноваться и психовать так, как только он один умеет. С внешним спокойствием и тлеющим пеплом в глазах. Время идёт. На часах почти 9 вечера. Позади уже 5 больших кругов по парку. 3 часа в торговом центре, плюс дважды я пью кофе в сомнительных забегаловках. Телефон молчит, и никто меня не ищет. Пора определяться с ночёвкой, и сердце конвульсивно сжимается. Сначала чувствую лёгкое зудящее в макушке беспокойство, а потом вдруг представляю жизнь без Рената. Вот тогда мне становится действительно страшно. Я не смогу без него. Эта мысль заводит и подгоняет. Пальцы дрожат, когда расплачиваюсь с таксистом, набираю код на подъезде, залетаю на этаж и жму на звонок. Ренат открывает дверь сразу же. С вытянутым узлом галстука и ослабленным воротником рубашки он выглядит уставшим, помятым и жутко сердитым. «Ты меня обманул», — шепчу, виновато подпирая плечом косяк. «Как ты мог?» Он не отвечает. Словами не отвечает, просто отступает, и я захожу внутрь.